Египет. Карнакский храм. В 90-х годах 20-го столетия на стенах храма бога солнца Амон-Ра были найдены странные иероглифы. Они резко отличались от ранее открытых, хорошо изученных. Рисунки напоминали чертежи летательных аппаратов. В центре стены четкое изображение боевого вертолета с ясно различимыми лопастями несущего винта и хвостового оперения. Рядом с ним еще несколько странных объектов, похожих на современные сверхзвуковые истребители и даже стратегические бомбардировщики. Храм, в котором найдены рисунки, относился к правлению фараона Сети I 3000 лет назад. Египтологи сразу вспомнили о другой загадочной находке. В 1848 году археологическая экспедиция находилась в Абидосе. Работы велись в храме того же фараона Сети. Над входом в храм, под самым потолком, на высоте порядка 10 метров, были обнаружены странные иероглифы. Они сразу поставили исследователей в тупик. Ничего подобного ранее не встречалось. Было решено, что обнаружены не просто знаки древнего письма, а изображения неких механизмов. Но для чего предназначались эти механизмы? Никто из ученых 19 века, естественно, не смог дать ответа на этот вопрос. Все эти многообразные иероглифы изображают четыре фигуры, только в разных ракурсах и вариантах. Что это за фигуры, никто так и не понял. Вскоре о загадочных письменах забыли. Про загадочные иероглифы Абидоса вспомнил известный египтолог Алан Элфорд. Он сам отправился в храм фараона Сети. Его заявление – новая сенсация. На рисунках и иероглифах явно изображен вертолет, включая мельчайшие детали, которые мог воспроизвести только человек, лично его видевший. Если это не вертолет, то я затрудняюсь сказать, что это вообще может быть, заявил Элфорд. После сравнения рисунков из Карнака и Абидоса стало ясно, что оба древних художника пытались изобразить во всех подробностях одно и то же. Возможно ли, что в древние времена в Египте зародилось воздухоплавание? Но тогда почему умение летать было забыто? Летательные аппараты не были изобретены самими египтянами, а достались им по наследству, считают современные исследователи Египта. И только в этом случае все становится на свои места. Кто же научил древних египтян летать? Ответа пока нет. Тайное и неизведанное.